Чарторийские возражали, что и наложение новых податей есть дело финансовое, следовательно, принадлежит к разряду тех дел, которые на созывательном сейме отнесены к делам казначейской комиссии. Репнин отвечал, что Россия и Пруссия не могут согласиться на такое толкование. Начался спор, и канцлер Литовский, разгорячась, сказал, что поляки имеют право делать у себя такие постановления, какие им заблагорассудятся. «Вы властны, — отвечал Репнин, — делать у себя все, что хотите, а мы властны принимать только то, что мы хотим. Вы можете свой проект подписать и внести в Конституцию нынешнего сейма, но в исполнении, конечно, встретите сопротивление с нашей стороны, ибо мы по соседству должны наблюдать, чтоб форма здешнего правления не была изменена. Я бы лучше желал видеть республику уже совершенно завоеванную, чем в такой зависимости», — сказал Чарторийский. «На созывательном сейме, — продолжал Репнин, — положено, чтобы дела по военной комиссии, как и казначейские, решались также большинством голосов. Так вы, пожалуй, станете толковать, что вам можно большинством голосов провести умножение войска?» «Конечно, так, — отвечал Чарторийский. «Да нет, не так, — сказал Репнин. Такое толкование противно вашей главной вольности, заключающейся в либерум вето, уничтожение которой позволить мы не можем. Увеличение доходов и войск — суть главнейшие пункты в государственных делах». «Мы, — говорил Чарторийский, — не намерены теперь умножать войско, чтобы не возбудить сомнения в соседях. Излишние доходы, — сказал Репнин, — возбуждают такое же сомнение, ибо только этим путем можно достигнуть умножения войска».